шепчущий, всматривался в сферу душевного покоя и равновесия. Успокаивающее тепло обволакивало его разум, неся радость и гармонию. Разноцветные огоньки вспыхивали и гасли, забирая вместе с собой ярость, боль и ненависть, что переполняли сейчас его душу. «Насколько все плохо, Маркал!» — прошептал Нак, когда действие сферы начало сказываться. Маркал, главный торговый агент Нага, прежде чем ответить, немного прокашлялся и снял потертые очки. «Это катастрофа, мой господин!» — говорил он негромко, и было видно, что ему трудно давались эти слова. «Все полностью уничтожено. Рабочие цеха, здания, оборудование, котлы и склады с готовой продукцией. Персонал, хвала хаосу, удалось частично спасти. Начальник охраны догадался вывести работников с территории завода, когда все началось. И они успели разбежаться перед ударом гидры. Кислотное дыхание, конечно, многих зацепило, но все-таки почти половина работников уцелела, хотя и нуждается в лечении. Я отдал приказ охране еще раз все прочесать. Может, удастся еще кого-то найти, но все остальное, мой господин...» Маркал сокрушенно покачал головой. И шепчущий понимал, что это значит. Он видел снимки с места атаки Тайвериса. Проклятый ублюдок призвал гидру, спустив эту тварь в Фарлеге, нейтральном мире, где трудились сотни тысяч рабов и пленников из захваченных миров. В Фарлейге было все необходимое для великой игры. Мастерские, заводы и плантации, питомники для рабов, где сотни тысяч рук создавали все необходимое для хаоситов. Оружие, снаряжение, лекарства, еда. Почти все, что продают на торговой площади, создавалось там. Не надеясь на милость смеющегося господина, еще первые игроки тысячи циклов назад попросили его дать им один мир, который не будет исчезать, как прочие миры после фестиваля, а останется в игре навсегда. И маленький безлюдный мир, укутанный снегами и пронзаемый холодными ветрами, закружился среди внутренних миров. Волей игроков и трудами сотен тысяч пленников он постепенно преображался. На поверхности появлялись поселения и здания, развивались плантации и парники, из разных миров доставлялись семена и животные, оборудование и материалы, а руки пленников, вырванных из родных миров, трудились, не жалея сил. Именно здесь создавалось все то, что ели, пили, носили, и даже то, чем сражались игроки. И теперь все это погибло. Шепчущий вглядывался в снимки, но по-прежнему отказывался верить глазам. Разум не хотел воспринимать увиденное. Как это вообще стало возможно? Фарлейк был нейтральным миром, в котором запрещены любые конфликты. Ни разу за все существование игры там не проходили сражения между игроками. Случались, конечно, бунты рабов, вспышки эпидемий, даже налет каких-то космических оборванцев, случайно наткнувшись на этот мир и решивших немного его пограбить. И со всем этим игроки справлялись. Бунты усмиряли, эпидемии останавливали, зараженных истребляли. Даже пиратов или кто там напал на этот мир успешно уничтожили, сожгли вместе с кораблем, на котором они прилетели. Но с таким шепчущий столкнулся впервые, чтобы свой игрок, владыка, сумев каким-то образом обойти свои клятвы, нанес удар туда, где его никто не ждал, стремясь как можно скорее возвыситься. Тайверис нанес по игрокам удар, сравнимый по последствиям лишь с катастрофой на Кейдане. Тогда погибли лучшие из лучших и сильнейшие из игроков, а сейчас уничтожено то, что строилось и собиралось даже не веками, а тысячелетиями. Парники, в которых выращивались овощи и фрукты, не способные расти в холодном климате планеты, фермы с животными и загоны с рабами, мастерские и заводы. Удар гидры ничего не пощадил. Кислота с одинаковым успехом растворяла в себе все — и дерево, и камень, и плоть, и металл. А то, что сумело устоять перед кислотой, уничтожала сама тварь. Шепчущий видел, что стало с громадными котлами, в которых вызревал для перегонки Эльшат. Весом в несколько тонн два огромных котла, занимавших целое здание, сначала расплющило, а потом разорвало на куски. Очевидно, что Тайверис стремился отыграться за ту небольшую шутку, что сыграл с ним Нак. И эти чувства шепчущий отлично понимал. Он и сам поступил бы так же. Он не понимал одного, как Тайверис смог это сделать. Как он смог обойти все те клятвы, что приносит игрок. Чему он до сих пор жив, а не воет, сгорая в черном пламени хаоса, который сжигает клятва преступников? Почему он не погиб, едва отдав приказ гидре? За эти знания шепчущий не пожалел бы и миллиона дайнов. Хотя после подобных потерь был не уверен, что может себе это позволить. Каждый из крупных домов игроков имел свою специализацию. Кто-то создавал оружие, кто-то шил одежду, кто-то выращивал еду или приводил рабов на продажу. Дом змеи, в котором когда-то состоял Нак, уже тысячи лет варил спиртное. Больше половины того алкоголя, что продается в забегаловках по всей торговой площади, было сделано им. Каждая вторая бутылка выпивки, продающаяся в торговых рядах, разлита на винокурнях, принадлежащих этому дому, и несла на себе эмблему, давно ставшую знаком качества, змею, обвивающую бокал. После гибели дома змей Нак, как единственный из уцелевших его представителей, продолжил прибыльное дело. Игроки, потоком хлынувшие в игру, щедро вливали в себя спиртное, стараясь заглушить свои страхи и остатки совести. А дайны, что они платили, звонким потоком устремлялись в карман Нага, позволяя ему не беспокоиться о расходах и разрабатывать всевозможные проекты вроде строительства несокрушимого. Но теперь, глядя на сожженные кислотой обломки зданий, шепчущий понимал, что старые добрые времена прошли, ничто уже не будет так, как прежде, и теперь ему придется во многом пересмотреть свои планы. «Что еще?» — прошипел он, отвлекшись от своих мыслей и взглянув на Маркала. «Господин, меньше большого цикла осталось до нового фестиваля и парада планет. В это время собираются все игроки, и цены на алкоголь вырастут до небес. Предлагаю придержать до этого времени остатки того, что мы не успели распродать, чтобы хоть немного компенсировать потери». «Хорошо, ступай», — Нак устало махнул рукой. Когда его помощник скрылся, шепчущий взглянул на свою руку. Чешуя понемногу отрастала, но еще виднелись следы старых ожогов. Больше года прошло после того злосчастного боя, а Наг до сих пор так и не успел до конца оправиться. Сила света, та невероятная сила, что пробудилась благодаря самопожертвованию вестника, почти погубила его. Охваченный огнем, он лишь невероятным усилием воли успел активировать карту бегства, выдернувшую его из полыхающего светом храма и вернувшую в дом. И даже там он чуть не погиб от последствий удара. Чешуя отваливалась, и все тело превратилось в огромный ожог, а боль была столь невероятно сильной, что даже предательски мелькнула мысль о смерти, как об избавлении. Заклятие исцеления и эликсиры лишь на время приносили облегчение, а потом боль возвращалась, и так почти полный большой цикл. Слишком силен был последний удар маленького вестника. Но со временем магия хаоса смогла преодолеть воздействие света, и тело шепчущего восстановило, почти восстановило, былые красоту и силу. Наг возобновил тренировки и готовился к новым свершениям, когда Тайверис преподнес сюрприз, о котором теперь вряд ли когда-либо забудут. Трусливый и недалекий Тайверис, лишь волей случая сумевший подняться столь высоко, умудрился совершить то, о чем веками мечтают рыцари порядка, фактически уничтожив Фарлейк. Теперь потребуется века, чтобы вновь восстановить все то, что было там создано, и этого Наг ему никогда не простит. «Пускай этот глупец тешится мыслью, что он всех обманул и сумел избежать последствий своих поступков. О, нет! Это всего лишь начало гораздо более захватывающей игры!» Змей кровожадно усмехнулся. Он был уверен, что не он один желает рассчитаться за этот последний подарок повелителя Гидры. И наверняка найдутся те, кто еще захочет помочь ему предъявить Тайверису счет за все его опрометчивые поступки. Пускай этот глупец тешит себя надеждами, что все его враги заперты в игре и не скоро смогут поквитаться с ним. Конечно, необходимо узнать, что же он загадал, какую награду для себя выбрал. Наг искренне надеялся, что это какая-нибудь глупость, вроде бессмертия, а не по-настоящему серьезные вещи. Но ничего. Время осталось немного. А потом можно узнать и о последнем желании Тайвериса. Выйдя в сад, шепчущий внимательно рассматривал росток серебристого дуба, несколько дней назад показавшийся из земли в саду его дома. Призрак садовника подобрал для него хорошее место почти на краю сада, меньше чем в 10 шагах от бездны. Наг смог оценить красоту замысла садовника, представив на краю своего парящего в пустоте дома огромный дуб, усыпанный тысячами серебристых листьев в окружении бесконечного сияния звезд, шепота ночи и звука, падающей в пустоту воды. На эту красоту он сможет любоваться вечно. «Сколько нужно времени, чтобы дуб полностью вырос и вошел в силу?» — прошипел он парящему рядом призраку садовника. «Не меньше 80 больших циклов, господин», — прошептал призрак. «Но процесс роста можно ускорить. Нужна лунная вода, господин, и мифрил для подкормки дерева. Тогда оно вырастет быстрее, и крона будет гуще». «Насколько быстрее вырастет дерево?» — произнес шепчущий, размышляя над тем, что сообщил садовник. Лунную воду он сможет достать без труда, а вот с истинным серебром есть сложности. Редкий и весьма дорогой металл стоит почти 1000 дайнов за большую унцию, а на подкормку его надо, если он правильно помнил, почти 4 больших унции в год. «Примерно 64 больших цикла, господин, и дерево вырастет». Еще немного подумав над словами призрака, Нак наконец принял решение. «Хорошо. Ты получишь все необходимое». Кора и листья серебряного дуба входили в состав 3 очень недешевых эликсиров и 1 мази. И это не считая других зелий, в которые их можно включить для усиления. Еще раз бережно проведя рукой по тоненьким веточкам маленького дуба, Нак пополз по дорожке к своему дому, размышляя над насущными делами. Сегодня он проводил большое собрание своих слуг и доверенных агентов. Именно они торговали всем, чем возможно в городе двойной спирали. Через их руки проходили зелья, карты, дайны, информация и слухи. Они покупали и продавали оружие, редкие металлы, все, что только можно найти в этом невероятном месте. И чтобы быть в курсе событий, раз в малый цикл шепчущий собирал их всех вместе в своем доме, обсуждал наиболее важные вопросы и определял дальнейшие шаги. Нак хорошо помнил лекции в Академии войны и мира на Беренгаре, которые он закончил почти 600 циклов назад. Экономика и информация — это основа любой войны. Именно они определяют победителей и проигравших. Быстро скользнув по пандусу на крыльцо дома, он открыл дверь и услышал приглушенный гул голосов и звон бокалов. Вокруг большого круглого стола, уставленного закусками и бокалами с вином, с комфортом расположились его доверенные слуги и агенты. Справа, откинувшись в кресле и любуясь игрой света в бокале вина, сидел Маркал. Несмотря на полученную из рук шепчущего свободу, он предпочел и дальше работать на Нага, возглавляя сеть из уличных попрошаек. Ему подчинялись многочисленные слуги, набранные из детей. Все эти мальчишки и девчонки, толкавшиеся на нижней площадке среди игроков, выпрашивающие подачки, бегающие на посылках, разносящие спиртное и еду. Именно ему они доносили обрывки разговоров и слухов, подслушанные среди игроков, или наоборот, сами распускали слухи, нужные Маркалу. Дайнов это приносило немного, но информация, которую добывал Маркал, порой была бесценна. Из обрывков случайных фраз агент умел выловить то, что действительно полезно, и за это Нак его высоко ценил. Чуть подаль от Маркала располагался невысокий толстяк с заплывшим жиром лицом и несколькими подбородками. Пододвинув к себе блюдо с мясными закусками, он быстро его опустошал, как будто боясь, что у него скоро заберут еду. Это был Тулсар. Несмотря на свой аппетит, он обладал неслабым умом и уже больше 200 циклов возглавлял принадлежащие шепчущему лавки, где торговали зельями. На противоположном краю стола сидел высокий, похожий на высушенную мумию, мужчина с большим моноклем в глазу. Он читал книгу и пощипывал гроздь сумранского винограда. Деменкинс, возглавляющий карточный дом Деменкинса. Через него осуществлялись сотни сделок по купле и продаже карт, их обмену или аренде. Безупречная репутация дома на протяжении сотен циклов привлекала новых клиентов и выступала гарантией проведения сделок. Деменкинс считался лучшим экспертом на торговой площади по картам. Он знал о них все. Не было такой карты, про которую он не мог бы рассказать, дать оценку, установить стоимость обмена или сообщить количество этих карт в игре. Деменкинс возглавлял карточный дом уже больше 1000 циклов. Он подчинялся когда-то владыке Шалратшуру, повелителю дома змеи, погибшему в битве на Кейдане. Нак имел редкую возможность наблюдать, как нервничает обычно хладнокровный эксперт. Деменкинс не совсем комфортно ощущал себя на этом собрании. Весь последний цикл, помимо привычных и понятных ему карт, он вынужден был закупать разнообразные товары для хозяина. Трайк, главный посредник Нага с игроками в двойной спирали, очень не вовремя решил посетить Фарлейк. Наг знал, что у Деменкинса с Трайгом было давнее соперничество за главенство среди слуг, но сейчас первому, похоже, искренне не хватало широколобого упрямца. Но он мог только надеяться, что хозяин скоро подыщет ему замену. Усевшись на свое привычное место во главе стола, шепчущий кивнул Маркалу, разрешая начать доклад. «За последние дни интересного происходило мало, господин. Из важного вернулась наемная партия из Алмакиса, которую возглавлял Грем Камнемолот. Поход прошел удачно. Своих не потеряли, взяли добычу, но немного, так что цены на паутину алмазных пауков вряд ли упадут. Мои мальчишки смогли подслушать разговор бойцов. Похоже, что они планируют повторить набег на каменную гряду». Нак кивнул, это интересно. Грем Камнелот, огромный Аспараи, был серьезным бойцом, и хоть в игре он не так уж и долго, но меньше чем за 400 циклов сумел подняться на 36 ступеней. Он возглавлял небольшой клан подобных ему зверолюдов, но угрозы для себя в нем Нак не видел. Конечно, можно попытаться подловить их охотничью партию при вылазке на каменную гряду. Там обитает колония алмазных пауков небольших размеров, меньше ногтя. Их паутина густо укутывает склоны гор. Она чудесным образом впитывает в себя свет солнца и звезд, а насекомые питаются собирающейся в ней чистейшей росой. Они жестоко карают тех, кто пытается нарушить целостность ее покрова. Практически инертные к воздействию магии эти пауки обладают смертоносным ядом, способным за несколько ударов сердца убить любое живое существо. И если бы не свойства их паутины, их бы никто и не беспокоил. Но именно из нее можно создавать плащи, делающие своего владельца невидимым для невооруженных глаз. Идеальное снаряжение для разведчиков и убийц. Да и другие игроки не отказываются от подобной экипировки. Цена на такую вещицу доходит до десятков тысяч дайнов и оправдывает риск погибнуть от яда пауков. Хотя, на взгляд Нага, эти плащи слишком переоценивают. Обоняние, слух и ментальные способности еще никто не отменял. К нему незаметно и на 200 шагов не смогли бы подобраться. Еще раз обдумав возможность нападения на Грема Камнемолота, Наг решил от этого отказаться. Сейчас это ни к чему. «Что еще?» — спросил он Маркала. «Дом ящеров и дом летящих на пороге большой войны, господин. Ящеры опять атаковали охотничьи партии мотыльков, убили троих или четверых игроков, и это уже четвертое нападение на малый цикл». Шепчущий снова кивнул. «Война между ящерами и домом летящих давно назревала. Эти гильдии все никак не могли поделить между собой сферы влияния во внутренних мирах, но, начавшись, она грозила всерьез изменить расстановку сил в игре. И в дом летящих входят сотни игроков, а помимо них есть еще малые объединения, подчиняющиеся этим домам. В обмен на ежегодную плату они получают защиту и поддержку этих домов. И если еще и они сцепятся друг с другом, то война затянется надолго. Это, в общем, вполне устраивало Нага, собирающегося на этом хорошо заработать. «Что еще, Маркал?» «Это все, господин», — сказал тот, опустив голову и проявляя почтение к шепчущему. «Ты узнал что-нибудь по тому вопросу, Маркал?» «Нет, господин. За минувший большой цикл нам не удалось установить ни одного игрока, совершившего резкий скачок и преодолевшего сразу десяток или больше ступеней, господин. Все в пределах допустимого. Одна-две ступени, не больше». «Хорошо», — кивнул Нак. «Почти год прошел с тех пор, как кто-то вывел сферу океанов из игры, опередив Нага. А ему так и не удалось узнать, кто это был. Может, местные как-то смогли убить хранителя сферы? Учитывая, сколько она в год топила кораблей, те вполне могли скинуться и нанять целую команду опытных героев или убийц из других миров, чтобы уничтожить Ундину. Этого уже не узнать». «Я приказываю приостановить поиски», — после долгих раздумий произнес Нак. «Как пожелаете, господин». «Тулсар, что у тебя?» «Все хорошо, господин. В преддверии малого турнира зелья берут на расхват. Выручка поднялась на 30%. Особенно хорошо идут зелья быстрого шага и силы великана». «Что еще?» «Маул Скрим, аптекарь из третьей лавки, просит помощницу. Говорит, что ему трудно справляться одному. Покупателей много. Нужно и продавать, и советовать, что лучше купить, и заказы на зелье принимать. А это все на нем одном». «И что по этому поводу думаешь ты?» «Ну, можно предоставить, повелитель. Маул Скрим зря просить не станет. Оборот у лавки хороший. Скоро турнир, а там, если все пойдет хорошо, и летящий с ящерами сцепится, и от клиентов отбоя не будет. Глупо упускать дайны из-за того, что Маулскрим не успевает всех обслужить». «Хорошо. Я подумаю, что можно сделать. Деменкинс, что у тебя?» «Есть кое-что интересное, господин. Пару дней назад на продажу были выставлены несколько партий Делвмерейна, достаточных для того, чтобы изготовить два полных доспеха. Еще раньше в продаже появились хвосты дохов. Я об этом вам докладывал, господин». «Помню», — кивнул Нак с улыбкой, вспомнив купленный им почти за 2000 хвост доха, редкого подземного зверя, живущего в черных песках. «Его нежное розовое мясо несравнимо ни с чем, но если редкий деликатес, оставивший приятные воспоминания, сам по себе не имел особого значения, то Делвмерейн для шепчущего был жизненно необходим». «Тебя удалось его купить?» — прошипел он срывающимся от волнения голосом. «Мы договорились с продавцом, что я заплачу на 10% больше от любой предложенной цены. Но нужно ваше разрешение, господин, для подтверждения сделки. Сумма достаточно серьезная». «Хорошо», — кивнул успокаивающий знак. В некоторых вопросах даже сейчас дайны для него не являлись проблемой. Делвмерейн необходим для строительства несокрушимого. Черный хрусталь — это идеальное внешнее покрытие для голема. После гибели торговца, заключавшего для Нага сделки с Экхеями, шепчущий почти перестал надеяться собрать достаточное количество кристаллов Делвмерейна, А тут прорыв. Впервые за столь долгие циклы кто-то смог возобновить торговлю с детьми песка и ветра или разграбить их караван, что тоже возможно. «Удалось установить, кто продавец?» — спросил Нак. «Да, господин. Делвмерейн на продажу выставили проводники Хаоса, небольшой клан, специализирующийся на осколках. Но это еще не все, господин. Увидев мою заинтересованность в Делмерейне, они поинтересовались моей готовностью купить у них еще большую партию черного хрусталя, причем в ближайшее время». «Сколько они готовы продать?» 200 кусков, господин». Нак удивленно взглянул на своего слугу. «Такой объем — это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но если это так, то покупка всей партии позволит полностью решить вопрос с внешним покрытием несокрушимого, и строительство голема наконец-то сдвинется с мертвой точки». «Свяжись с ними и сообщи, что мы возьмем все». «Как прикажете, господин». «Пока отдыхайте», — Нак махнул на стол с закусками и вином, а сам неспешно пополз на второй этаж в сокровищницу, где он хранил сундучок с кристаллами душ. Помощницу для Маулскрима можно подготовить и из рабов, но смертные — товар скоропортящийся. Менять каждые 30-40 больших циклов рабов Нагу быстро надоедало. Не успеешь правильно обучить, как он уже состарился и вот-вот собирается умереть. Слуги все-таки надежнее. Не болеют, не умирают. Те же рабы, но принадлежат тебе не только телом, но и душой. В небольшой комнате на полках стояли и лежали вещи, которыми шепчущий особо дорожил. Быстро подползя к дальнему углу, он снял с нижней полки небольшую шкатулку. Откинув крышку, взглянул на наполнявшие ее кристаллы душ, размышляя над тем, кто лучше подойдет на должность помощника в лавке торговца зельями. «Может быть, вот этот?» Нак на миг с помощью силы разума прикоснулся к одному из кристаллов и с сожалением отказался. Чиновник из небольшого городка вряд ли подойдет для этой работы. Здесь умение брать взятки и писать липовые отчеты ни к чему. А может быть, это? И он взял в руки небольшой кристалл цвета весенней листвы. Еще раз внимательно вглядевшись в него, Нак окончательно принял решение. Подходит. Убрав шкатулку назад на полку, змей пополз в комнату ритуалов. В небольшом помещении посреди пустой комнаты стоял алтарь, на который и была уложена карта без изображения. Нак царапнул когтем по запястью и капнул несколько капель своей крови на нее. Подождав, пока кровь растечется, он снял свой медальон игрока и прикоснулся им к карте. Довольно кивнул, наблюдая, как проступает на поверхности карты изображение медальона. Теперь кристалл душ. Его он аккуратно расположил в центре карты и стал ждать, пока кристалл медленно растекался по ее поверхности. Постепенно стало проявляться изображение. Сначала показалось лицо молодой человеческой женщины с ярко-зелеными глазами и густыми каштановыми волосами. Следом проявились контуры тела. На взгляд Нага женщина была слишком тощей, но человеческим самцам такие нравятся. Шепчущий нетерпеливо щелкнул хвостом, ожидая, когда душа и карта соединятся, чтобы совершить ритуал. Наконец рисунок на карте обрел глубину и яркость. Пора. И заклинатель приступил к последней части ритуала. «Силой хаоса, своей кровью и твоей душой я призываю тебя, смертная, для вечного служения мне. приди на мой взов, утратившая душу. Отныне я твой господин, а ты моя слуга». После завершающих слов игрока посреди комнаты появилась молодая женщина, изображенная на карте. Она ошалело хлопала глазами, явно пытаясь понять, что происходит. Нак, не давая ей опомниться, подполз и, взяв за подбородок, всмотрелся в глаза, прикасаясь к ее разуму. Хорошо развитый интеллект, амбициозно, способна к обучению, есть небольшие способности к магии. На них ее и поймали темные эмиссары. Так, теперь воспоминания из хорошей семьи, аристократка, мечтавшая о большем, чем просто выйти замуж за выбранного для нее родителями мужа и нарожать тому детишек, связалась не с теми людьми, пытаясь сама втайне от всех обучаться волшебству, сумела найти пару книг по магии и привлекла к себе внимание темных. С их помощью она приобрела книги по запретному колдовству, за которые легко попасть в застенок. И тут ни деньги, ни титул не помогут. Потом донос, обыск, и девчонка вместе с семьей загремела в инквизицию, откуда путь только на костер. Там к ней и явились для заключения контракта ее душа в обмен на жизнь и свободу для ее близких. Конечно, придется немного повозиться. Гонора у нее хватает, но материал подходящий. А дальше из нее вылепят то, что нужно для Нага. Опыта хватает. — Как тебя зовут? — спросил змей, рассматривая свою новую служанку. — Илона, — растерянно произнесла она, оглядываясь по сторонам. «Следуй за мной», — бросил Нак девушке и пополз назад к своим агентам. У него на сегодня еще много дел. Нужно отдать новую служанку Тулсару и отправляться в двойную спираль. Девушка еще нерешительно делала первые шаги, а Нак уже спускался вниз. «Тулсар, заберешь новенькую и проведешь к Маулскриму», — заметив маслянистый взгляд толстяка, обращенный на девушку, Нак раздраженно прошипел. «И без глупости у меня. Узнаешь, что к ней пристаешь, кастрирую или самого отправлю в бордель для мужеловцев. Там тебя быстро объездят и научат хорошим манерам». «Ну, почему, господин?» — испуганно прошептал толстяк. «С нее же не убудет. Это хороший материал. Пускай пока в лавке оботрется, а мы присмотримся к ней. Если толк будет, можно из нее мага или алхимика подготовить. И Маулскриму передай, пускай готовит потихоньку, учит, рассказывает, что да как, но мягко, по-хорошему. Как прикажете, господин», — покорно произнес Тулсар. Жаль, конечно, что с новенькой нельзя порезвиться, но воля господина — закон для слуги. Рисковать милостью шепчущего и теплым местом управляющего он точно не хотел. Отправив слуг вместе с новенькой назад в город двойной спирали, шепчущий вернулся в свой дом. К следующей встрече лучше подготовиться и хорошо вооружиться. Сначала в оружейную. Выбрав одну из карт, лежащих отдельно на бархатной подушке, шепчущий поместил ее в активатор, и через миг в его руке появился амулет — глаз Бога. «Ничто не может скрыться от его взора», — гласила надпись на карте. Амулет позволял видеть сквозь чары иллюзии или сокрытие. Ни тени, ни ослепительный блеск не могли укрыть от его взора. Сколько кладов и тайников Нак нашел в свое время, используя этот амулет. Жаль только, что скрытые врата из-за особенностей их природы этому амулету были недоступны. Но во всем остальном он идеален. Так, теперь пора позаботиться о защите разума. Он не сомневался в собственных способностях, но в этот раз предпочел подстраховаться. На следующей карте был изображен перстень с крупным синим камнем. Активировав жезл, Нак взглянул на кольцо, что появилось у него на руке. Кольцо ледяного разума. Перстень защищал своего владельца от всех известных воздействий на разум, но при этом лишал игрока возможности самому использовать подобное воздействие. В этот раз его развитые способности вряд ли понадобятся, а вот за собственный разум шепчущий опасался. Набор карт в книге тоже нужно поменять. Свет испепеляющий, идеальное оружие против созданий холода и тьмы, взрыв серебряных стрел, щит яростного пламени, доспех кровавого сокола, любимые клинки, еще несколько заклинаний против создания тьмы и смерти. Но всех этих карт ему показалось недостаточно, и он заполз в комнату, где хранилось оружие из тех номеров. Окинув взглядом полки, Нак подполз к одной из них и снял массивное изделие, густо исписанное серебряными рунами. Он с удовольствием ощутил приятную прохладу ствола, который сжимал в руках. Тяжелый штурмовой огнемет братства очищения. Он еще ни разу не подводил шепчущего. Серебряные руны защищали как само оружие, так и владельца от темных чар, а струя пламени из этого малыша выжигала все живое и неживое на расстоянии полусотни шагов. Именно с этими огнеметами братство очищения шло на штурм цитадели крови во время войны с детьми ночи. «Раритет! Сейчас таких уже не найти!» — с сожалением вздохнул Нак. Подхватив с полки пистолет, стреляющий разрывными пулями, и пояс с зажигательными гранатами, он переместился в комнату с магическими артефактами и оружием. Там в сумку были брошены несколько фляг с водой, несущие благословение света. Из небольшой стопки со свитками подготовленных заклинаний шепчущий отобрал те, что отмечены красными печатями с изображением кулака и солнца, личный знак Салкариса Раштурана, поборника света, истребителя тьмы и одного из самых знаменитых и прославленных экзорцистов. Что ж, пожалуй, теперь он готов к переговорам. Пора. Нак торопливо направился через сад к камню врат. По привычке нашел взглядом янтарную статуэтку, предвосхищая то, что он увидит. Но, как и в прошлый раз, девушка, присев на камень, куда-то напряженно всматривалась, возможно, пытаясь обнаружить вдалеке угрозу. «Интересно, что или кого она там хочет рассмотреть?» — подумал про себя шепчущий. Подползя к каменному диску, привычно выстроил рисунок двойной спирали. Прежде чем вползти в портал, ведущий в город игроков, накинул маскировочный плащ. Теперь никто не может увидеть, чье лицо скрывается под капюшоном. Лишнее внимание ему сегодня ни к чему.